DJ Groove. Счастье есть. Счастье есть. ...1996 год главной конкурентной политической кампании в истории современной России. Команда Бориса Ельцина смогла убедить окружающих в том, что единственный шанс на сохранение демократии в стране – переизбрание действующего президента. И вокруг этой задачи сплотились и крупный бизнес, и медиа, и новые культурные элиты. В поддержку Ельцина по всей стране поехали несколько коллективных туров, цель которых была в том, чтобы привлечь на выборы молодежь, более лояльно относящуюся к новым временам и их создателям. Те, кто в этих турах выступал, потом вспоминали об этой истории неохотно. Самая молодежная гастрольная солянка называлась «Голосуй или проиграешь» и должна была привлечь на выборы молодежь, лояльно относящуюся к новым временам и их создателям. Музыку для гимна кампании трека «Голосуй или проиграешь», который озвучили своим речитативом люди из «Мальчишника», написал DJ Groove, один из пионеров российской танцевальной музыки, с конца 80-х сводивший пластинки с техно и хаосом в богемных сквотах и первых независимых клубах. Рейв-культура в те годы в основном развивалась параллельно мейнстримовой эстраде, и именно Грув, одноклассник Андрея Малахова по средней школе заполярного города Апатиты, начал потихоньку сводить их вместе. Самое смешное, что его главным сочинением 1996-го и первым массовым российским хитом, который точнее было называть трек, а не песня, стал саундтрек к еще одной президентской кампании. На выборы решил пойти Михаил Горбачев, которого миллионы винили в распаде Советского Союза. И Грув, воспользовавшись наработками звезды Дримтранса Роберта Майлса, смиксовал голоса политика и его жены Раисы Максимовны супругим битом и сентиментальной клавишной мелодией. Горбачев набрал на выборах 0,5% голосов, а песня осталась. И теперь она звучит как трогательное посвящение самой большой любви в российской большой политике. Евгений Рудин, DJ Groove, автор песни. Я всегда позиционировал себя как мультимузыканта. Драм-н-бейс, техно, рейв, поп, классическая музыка, инструментальная музыка для кино. Я это все умею, мне все интересно. Я постоянно играл в небезызвестном питерском танцполе на Фонтанке, где собирались прекрасные люди, художники, музыканты. Все работали, как-то не смешно, исключительно ради искусства. Я переехал в Москву, начал писать музыку, ходить в программу Володи Фонарева на радио. Потом открылась станция 106.8. На тот момент была самая лучшая и мощная молодежная радиостанция. Мы воспитали целое поколение фанатов. И мощное танцевальное движение по всей России возникло именно благодаря станции. Я подружился с ребятами из группы «Мальчишник». Музыку, которую я для них перемиксовал, услышал Владимир Борисович Кузьмин. Ему дико понравилось, и он предложил сделать что-нибудь вместе. Я первый начал делать ремиксы в этой стране, если не говорить про Сергея Минаева, но он занимался скорее музыкальными коллажами. Друзья, конечно, подкалывали: «А, Кузьмин, ха-ха-ха, тебе осталось еще с Кобзоном ремикс сделать». В результате так и получилось. Андрей Кобзон мне позвонил и сказал: «Жень, мы с папой хотим с тобой поработать». Песня «Счастье есть» так появилась. Я сидел на студии. Зашел один из моих старейших приятелей, телевизионщик Андрей Макаров, и говорит: «Есть такая тема – записать с Михаилом Сергеевичем композицию. Слова уже есть. Нужно их просто вставить в музыку, которую ты напишешь». Что я и сделал. Я с Горбачевым никогда не встречался, но говорил по телефону, они потом благодарили. Очень-очень душевная музыкальная композиция. Кто все это изначально придумал, я не знаю. Думаю, что это было как-то связано с президентскими выборами. Зачем-то Горбачеву нужно было показаться перед новым поколением и новыми людьми. В детали я не вдавался, меня никогда не интересовала политика. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Это вещь только про чувства, а не про политику. Корпорация Rice Lysess занималась акцией «Голосуй или проиграешь» в поддержку Ельцина на выборах 96 года. В ее рамках вышли два альбома, был организован тур по всей России. Я сделал трек «Голосуй или проиграешь», а ребята из «Мальчишника» его зачитали. В этот тур ездили буквально все: Кузьмин, Агата Кристи, Павел Кашин, Галанин с Серегой, Чаев. Конечно, мы разделяли идеи этой акции. Ведь какой тогда был выбор? Или, как говорила новодворская, коммуняки, что означало опять вернуться к достойной жизни. Или Ельцин и возможность выражать свои мысли без страха, писать музыку, свободно жить. Мы поехали в этот тур бесплатно. Потом даже удивились, когда нам выплатили небольшие премиальные, что-то около $2000. Я их потратил на мобильный телефон. Больше я ни в каких политических акциях никогда не участвовал. Меня звали на селигер, но я не понимаю, зачем это все. Они просто собираются и будто говорят. Нам хорошо, мы можем что-то там показать друг другу. А какие именно культурные идеи они там продвигают, я не понимаю. Сам голосую за Единую Россию. Больше не вижу никого, кто может реально что-то сделать. Меня абсолютно устраивает сейчас все, что происходит. Я занимаюсь музыкой, езжу, работаю. Мне всего достаточно. Мои друзья отлично живут. Я вижу, людям дали возможность кушать в хороших ресторанах, ездить в хорошие страны. Хорошо, в принципе, жить. А если ты возмущаешься, то, может быть, ты был рожден, чтобы ездить в такси? Меня расстраивает то, что наши радиостанции и каналы прекратили заниматься шоу. Они занимаются исключительно бизнесом. Из радио и телевидения пропала душа. Идут какие-то ужаснейшие шоу с тупой американской моралью. Человечество сначала что-то создает, а потом все вокруг себя разрушает. Вот ты создал какую-то хорошую культуру, потом пришли ненужные люди и, грубо говоря, все обосрали. Все эти молодежные танцевальные радиостанции сейчас работают только, чтобы рекламировать свои мероприятия. А если говорить о Стасе Михайлове и Лене Ваенге, мне кажется, музыка просто ржет над нами. Она специально дает нам таких музыкантов, чтобы люди поняли свою ограниченность. Она будто говорит: «Вы все мне надоели. Я все прекрасное оставлю для себя, а все говнище солью вам. Поживите пока с этим, а я отдохну от вас. Потому что вы все меня задолбали». Интервью брала Екатерина Дементьева в 2011 году.